Глава 45. Алла Пугачева. Сильная женщина. 8 марта каждый год происходит какая-то чушь. Вот и в этот раз все было странно. Пьяная маргинальная мамаша. От нее уже во второй раз сбежал сын лет 12-13. Мальчик учился плохо, но учительница была о нем хорошего мнения, отзывалась как о нормальном, но запущенном ребенке, которого она несколько раз видела гуляющим с младшей сестрой. Мать толком ничего не может сказать, только когда и как пропадал в предыдущий раз. Она в Драбадан. Сплавила младшую дочь в санаторий, девочка страдала какой-то болезнью легких, и ее отправляли на лечение за счет государства пару раз в год, и ушла в запой. Зато инспектор по делам несовершеннолетних немного проясняет ситуацию. Мальчика видели у Макдоналдса, он там работал. Протирал окна машин за небольшую плату. Естественно, у этого дела был шеф, какой-то криминальный тип, собравший стайку подростков под свое крыло. Нам удалось поговорить с этим чуваком. Здорово помог Хрупкий, который всегда находил общий язык с такими элементами. Пропавший уже неделю не выходил на работу. Сотрудники МакДака это подтвердили. Мы выяснили, когда сестру пропавшего отправили в санаторий, ровно неделю назад. Выяснили, когда он пропадал в первый раз. Тоже ровно тогда, когда она была в санатории. Потом история становится круче. От друзей мальчика мы узнаем, что он работал, чтобы покупать сестренке еду. Чувак стал моим героем, и я понял, что его я искать буду усердно. К счастью, аккаунт ВКонтакте мальчика показался в сети. У меня нет своей страницы, и я пишу ему с аккаунта брата. Парень молчит. Хрупкий вычислил IP. Мальчик выходит в сеть из магазина электроники на окраине города. Я пишу ему: «Хочешь, я буду караулить тебя в МВидео на Тушинской? Или давай лучше сам приезжай, поговорим». Тут он, наконец, отвечает, и мы договариваемся о встрече. Я прошу Хрупкого на всякий случай пойти со мной. Но этим Хрупкий ограничиться не мог. И на Пушкинской, где мы с мальчиком должны встретиться, я вижу с десяток волонтеров, которые закрывают всю станцию. Хрупкий, блин, давай лайтово, пацан адекватный, убери их. Ребята расходятся, остается только водитель на машине, припаркованный где-то на соседних улочках. Встретив пацана, я веду его в кафе. «Какао будешь?» – спрашиваю. «Нет». «Понимаешь, что у меня два варианта? Вот гоняться за тобой, сдать ментам, или просто отвезти домой». «Понимаю». «И чего делать будем? Я убрал людей, которые могли бы тебя поймать. Давай выбери нормальный вариант сам. Ты взрослый. Ты за сестрой ухаживаешь». «Домой». Пару минут разговора о том, где он был, у кого и как. Молчит, не колется. Был у друга. «Это и не важно. Оставим это инспектору по делам несовершеннолетних. Она хорошая, справится. Везем парня домой». Хрупкий с нами. Во дворе встречает пьянющая мать и какой-то чувак, кажется, ее сожитель, с ножом в руках. Я даже прихуел, хотя всякое видел. «Нож брось, не то голову сломаю», — сходу объявляет Хрупкий, и чувак прячет нож. Оказывается, мамаша и ее хахаль подумали, что мы им то ли угрожаем, то ли выкуп за их ребенка попросим. Что скажешь, маргиналы? Утром я набрал инспекторша. «Слушай, надо его забирать из этой семьи». «Тоже так думаю. Попытаемся. А ты знаешь, где он был?» «У педофила». «Бля». «Да не, он не активный. Он так, просто покормил, одел, дал поиграть в компьютер. Никакого секса или насилия. Только сам голым ходил». Я позванивал инспекторше иногда. Она молодец, устроила мальчика и его сестру в социально-реабилитационный центр. Я этот центр знаю, очень порядочный, лучше любого детского дома. Однажды парень написал в аккаунт моего брата, спрашивал, как дела. У него все наладилось. Года через 3 мне рассказали, что парень поступил в Суворовское училище. И, хоть я и циник, это было круто. Очень надеюсь, что у него все будет хорошо. После этого поиска я приехал домой напряженным. История с ножом это предполагала. Налил Осе вина. И она принялась жаловаться, что у нас что-то не так в отношениях, в жизни, во всем. Мы все никак не можем доехать до ЗАГСа. На свадьбу денег нет. Утром мы съездили в ЗАГС, в тот самый, где я женился впервые. Подали заявление. Оса была в каком-то легком восторге. Ожидание чего-то хорошего и интересного ее увлекало. Тем более, что мне предложили работу за порядочные деньги, постоянную на новом телеканале. После ЗАГСа я выдохнул и пошел пить. Взял этого дерьма, японского пива Асахи. Глотнул и оглянулся. Вспомнил, что именно в этом кабаке, только подав заявление на развод, я сидел со своей бывшей женой. Я тогда тоже пил Асахи, а она терпеливо ждала. Потом я попытался ее избить, и за это мне стыдно до сих пор, и я рад, что не причинил большого вреда, хотя бы физического. Нервы я испортил здорово. В этом же кабаке еще лет 10 назад мы встретили нашего общего с бывшей женой кумира, Глеба Самойлова. Человек просто ел, а мы пялились. Это был день ее рождения. Я вспомнил, что вообще чувствовал к ней, когда был способен отдаться этому. Я вспомнил, как любил ее. И понял, что никогда и ни за что не женюсь на Асе. Правда, как теперь ей в этом признаться? Надо с кем-то поговорить. Я написал Корханин. «Чё как?» Корханин ответил фотографии груди. «Блядский улей скажет Асе сам. Я помолчу». «Ты где?» – спросил я у груди в чате.